Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто нас слышит. Снова и снова никак не можем мы наговориться о Михаиле Булгакове, 120 лет которому отмечала страна 15 мая. И мне кажется, что мы так и не договорили тему, которая звучала в прошлую пятницу, о роли добра и зла в романе «Мастер и Маргарита». Ну вот представьте себе, Михаил Булгаков, мальчику 5 лет, он вдруг сообщает родителям, что побывал на бале сатаны. Что это такое? В какое место своей собственной души мог неожиданно заглянуть ребенок? И вообще, ведь все события романа происходили в душе, в голове, в воображении одного человека. Не было никакого Воланда в Москве, и вовсе никакой мастер так и не написал в 30-е годы своего великого романа. Или, может быть, написал где-то в глубине души. Все это, все эти образы имеют какое-то отношение к душе Булгакова, писателя, человека. Какое? Что они значат? Роман, несомненно, написан для Сталина, но что он хотел сказать вождю? Что в нем вызвать? Что вызвал он в нас, в наших душах? Что именно разбудил? Договорили ли мы эту тему? Ну, наверное, невозможно договорить никогда. И сегодня я хочу попробовать обсудить это с вами, дорогие слушатели Радио России. «Мастер и Маргарита», роман Михаила Булгакова, внутри человеческой души самого автора и читателя. Что он вызывал? Какие чувства? Что значили эти образы для самого Булгакова? Они про что? Ну, вот такая непростая, конечно, как и всегда, тема сегодняшней программы «Серебряные нити». Разговор наш идет по телефону 495-956-1514. Где 495, код города Москвы, а 956-15-14, постоянный телефон прямых эфиров Радио России и программы «Серебряные нити», разумеется, тоже. Кроме того, мы постоянно ведем разговор с форумом нашей программы в сети интернет. Находится наш ресурс по адресу www.serebnity.ru, где серебнити пишутся в одно слово латинскими буквами, начиная с «С» как доллар. Серебнити, без всяких перерывов. Вы входите на сайт, на первую страницу, видите там кнопку «Наш форум», заходите на форум и в... открывается мини-чат сразу перед вами, который сейчас открыт передо мной, в котором можно оставлять мнения, вопросы и, разумеется, любые отзывы о программе. Итак, 495-956-1514, сайт www.serebnity.ru и тема «Мастер Маргарита в наших душах». Ну вот, в связи с тем, что много написано, и много фильмов, уже два поставлено, и также много спектаклей, очень трудно подобрать музыку, но почему-то мне показалось, что больше всего роман похож на танец добрых и злых сил, и поэтому сегодня не будет песен, а будет жестокая танго. Ну, очень коротко о том, что мы, ну, как бы обнаружили в прошлой программе. Ну, во-первых, мы, как бы, это понятный факт, договорились, что все-таки Воланд не совсем сатана, а Иешуа не совсем Христос. Это те части этих бессмертных архетипов, которые увидел, почувствовал сам Михаил Булгаков, как и всякий человек. Он, в общем, искал и пытался понять, что же все-таки такое добро и зло. Кроме того, мы обнаружили, что очень много общего между Воландом и Мефистофелем Гёте по той простой причине, что да, эпиграф из Фауста сегодня тоже стоит вспомнить, парадоксальный эпиграф, не совсем точно использованный Булгаковым, видоизмененный. «Я часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо». В этом ведь главная суть и главный парадокс романа. Тот же черный пудель, который сопровождает Мефистофеля, здесь обернется черным набалдашником на трости Воланда и большим медальоном на груди королевы бала Маргариты. И, конечно, само слово «Воланд» у Гёте тоже промелькнет. Ну и, наконец, наверное, третье и главное, мы так и не смогли понять, каким же образом зло совершает добро. Ну, вот размышления нашей постоянной радиослушательницы Вероники из Орла. Уважаемый Александр Геннадьевич, это Вероника из Орла. Иешуа в разговоре с Понтием Пилатом высказывает три мысли. И все эти три мысли коммунистические. Мое поколение проходило их в школе. Первое. Рухнет храм старой веры и воздвигнется храм истины. Это можно понимать как угодно, в том числе можно и так. Перестанет существовать вера в Бога и восторжествует научное мировоззрение. Вторая мысль. Всякая власть есть насилие. Придет время, когда не будет никакой власти, и наступит царство истины и справедливости. Этого и переводить не надо, это и так понятно. Третья мысль. Все люди добрые, только не знают об этом. То есть, когда не станет социальной несправедливости, все человеческие пороки отомрут за ненадобностью, и все станут добрыми и честными. Так что, похоже, Иешуа – это триединый творец научного коммунизма и марксистско-ленинской философии. Маркс, Энгельс, Ленин. Еще он разговаривает с Понтием Пилатом как с равным. Не снизу, не сверху, а именно как с равным. Это поведение коммуниста. Все люди равны. Во времена Понтия Пилата это воспринимается как неслыханная дерзость. Это и в наше время многими воспринимается как дерзость. И даже в советское время многими начальниками воспринималось как дерзость. Еще Иешуа бессилен. Несмотря на свою проницательность и образованность, и вроде бы даже экстрасенсорные способности, он не смог угадать, что его предадут, и не смог спастись от казни. Он ведет себя так, как будто уже сейчас живет в своем светлом будущем, в мире полдня братьев Стругацких. И те, кто желает сохранить старый мир, старый порядок, убивают его. Это судьба многих настоящих убежденных коммунистов. Пророка всегда убивают в надежде уничтожить пророчество, но убивая пророка, неизбежно запускают пророчество в действие. И после смерти Иешуа получает власть и становится заведующим света. Теперь Воланд. Воланд всесилен и всевластен, над живыми и над мертвыми, над прошлым, настоящим и будущим. Только силу свою особо-то не демонстрирует. Может быть, из осторожности, а может быть, незачем. Видит людей насквозь и считает, что люди не меняются. Квартирный вопрос только их испортил. Может быть, это Сталин, такой, каким ему следовало бы быть. Может быть, это тот Сталин, которого сейчас, после 20 лет, после перестроечного периода, желает население России. Но фильм «Бортко» смотрели все, а книгу нет. А ежели кто после фильма возьмется за книгу, так у него в голове уже все акценты расставлены. Так что они смотрят книгу, а видят то, что велено. Такова сила важнейшего из искусств. Ленин знал, что говорил. Бортко выполнил социальный заказ. Просто обывателю официально с Первого канала еще об этом не сообщили. А самостоятельно видеть и уж тем более думать обыватель не умеет. Вот, мне кажется, что очень интересно. Хотя, если честно, то я думаю, что в действительности Михаила Ивановича Булгакова чем угодно можно упрекнуть, но вот в коммунизме вряд ли. Я никогда не задумывался о том, о чем говорит Вероника, но думаю, что она абсолютно права. Я думаю, что Булгаков, урезая образ Христа до образа Иешуа, пытался показать, что коммунистические идеи имеют вовсе не коммунистическое происхождение, что может быть и позволило полную свободу господину Воланду, явившемуся в Москву. А в строгом смысле этого слова Людмила у нас на форуме вдруг обращает внимание на само слово «свобода». Иешуа и Воланд прежде всего свободны, пишет она, и способствуют пробуждению свободы в других людях. Неудивительно ли эта вещь? Сатана или его ипостась способствует пробуждению свободы, как и Иешуа. Но другие персонажи либо боятся быть свободными, Пилат, либо рискуют ими стать, Маргарита. Маргарита, надо сказать, да, делает, обретает свободу благодаря Воланду, а Пилата мастер отпускает на свободу тоже, ну, как бы с посыла Воланда. Даруя саму мысль о свободе, Иешуа и Воланд творят некое высшее благо. Как распорядится ею человек? В силу каких качеств? Ограничит ли себя чем-то внутри или снаружи? Во что употребит? Вот эта загадка, она меня больше всего и волнует. Каким образом зло или его главная ипостась вдруг в романе Булгакова, ну и, наверное, в душе писателя, вдруг оказывается главным распорядителем свободы. И какой именно свободе, с какой именно свободой хочет писателя, какой свободе он пытается сообщить Сталину, если вообще речь идет о свободе. Здравствуйте, Ирина Валентиновна. Здравствуйте. Передача «Вам звонит Ирина Валентиновна из Тверской области. Поскольку Александр Геннадьевич решил продолжить разговор о романе Булгакова «Мастер и Маргарита», то разрешите мне попытаться ответить на вопрос, почему зло творит добро. Возможно, ответ следует искать в истоках смысла самого слова, понятия «зло», то есть герменевтики. Собственно, определение смысла слова «зло» в русском языке, то есть в толковых словарях, не оказалось. Оно существует, конечно, но самостоятельно не существует, а трактуется как нечто противоположное добру. Имеется также в большом количестве его производные. Злой, носитель зла, злодей, делающий зло, злосчастный, несчастный, злокачественный и так далее. А уж если и собственного значения слова не имеет, то и образ этого понятия в сознании размыт. Но что для меня явилось прямо-таки открытием, так это то, что значение слова «добро» также трактуется через понятие «зла». Цитирую словарь. Все положительное, хорошее, полезное, противоположное понятие «зло». Значит, связь зла с понятием «добра» генетическая, имеющая один источник происхождения, один корень. Вот почему их так трудно разделить и в образах, и в персонажах романа Булгакова. На страницах романа «Мастер и Маргарита» мы открываем для себя сокровенные истины, которые помогают и нам, и в свое время помогли Булгакову сохранить христианское сердце в атмосфере потребительского рая и парадоксальных понятий о добре и зле, правде и неправде, совести и бессовестности. И каждый писатель по-своему дуалистичен. И все время ощущается наличие этих перевертышей и двойных смыслов. Например, мастер всегда на распутье. Вот этот звонок, он вот так оборвался. Я немножко перепутал, извините, это была запись. Но Ирина Валентиновна, вот она отчаянно до нас дозвонилась, поэтому с нами сейчас в эфире. А я хочу вот, что перед ее, перед разговором с ней сказать. Вообще, Владимир Бортко, он как бы довольно четко определил очень своеобразно происходящее. Он, в общем, сказал, что, как многие наши иногородние слушатели, так, может быть, не так ясно считают. Ну вот Москва – аномальное место, где дважды два не всегда четыре. И ясные понятия, такие как свобода, любовь, в общем, люди используют по обстоятельствам. Плюс там, кроме всего прочего, еще было принято решение создать новый тип человека, советского человека. Вот Воланд и решил сделать ревизию аномалии, по крайней мере. Больше ему ничего не оставалось. Как бы, ну, вот аномальное место такое. Москва, этим все и объясняется. Здравствуйте, Ирина Валентиновна. Здравствуйте. Все-таки, почему зло должно как бы разобраться с тем, что происходило в тогдашней Москве? Из-за того, что аномалия? Да вы знаете, я думаю, что здесь Воланд не совсем взял, потому что действительно все так... Ирина Валентиновна, чуть-чуть отойдите от радиоприемника подальше. Я думаю, что Воланд не совсем дьявол, поскольку вот такая-то дуалистичность его натуры, она, конечно, говорит о том, что это, в общем-то, персонифицированная совесть, потому что он не просто все знает, все чувствует, все понимает. Понимаете, он еще болеет. Вот, он болеет, у него, как у совести, есть совершенно больное вот ощущение происходящего. И поэтому он осуществляет этот какой-то, в общем-то, справедливый или несправедливый, но, в общем, закон. Потому что это полное несоответствие вот всем нормам, рамкам человеческого бытия. Вот. У меня такое личное ощущение. Спасибо, Ирина Валентиновна, потому что наши ощущения полностью совпадают. Можно на этом закрывать передачу. К чему мог призывать, что мог пытаться писатель, любой писатель, объяснить Сталину? Ну, в общем, если говорить просто и по-бытовому, ну, что надо совесть иметь. Совесть. А совесть – это высшая сила. Что мог пятилетний ребенок в традиционном русском воспитании почувствовать, из чего у него мог родиться образ бала сатаны, о котором он говорил родителям? Да, в общем, из чувства вины. Разве нет? Ну, ребенок в 5 лет в русской семье все время виноват. Он, ну, не так все делает, не так бегает, не те двери открывает и не те кастрюли достает. И я думаю, что это такой очень сложный образ вины человеческой. А в мире Шариковых, если хотите, в мире потребительском или вот в мире той самой аномалии, где понятие свобода и любовь люди используют по обстоятельствам каждый раз так, как им это выгодно. Единственной формой совести может быть даже не столько зло, сколько сила. Вот когда наши граждане, слушатели Радио России, звонят и призывают всех стрелять или всех сажать, неважно, о ком идет речь, там, об учителях, взяточниках или о ком-нибудь еще, то ведь они на самом деле в жизни не настолько злы, чтобы всех сажать или всех стрелять. Они хотят таким образом добиться вот у этих самых людей совести, совести. Ну и, конечно, Булгаков этого, несомненно, хотел, потому что все то, что происходило, было тотально и абсолютно бессовестным. Ну вот, а почему все-таки совесть человек далеко не всегда чувствует как добро? Вот если вы задумаетесь, о себе и о том, что для вас лично, дорогие радиослушатели, значит совесть, то вы поймете, что она гораздо чаще сила души, отнюдь не добрая. И как совершенно, на мой взгляд, верно и чутко сказала Ирина Валентиновна, спасибо ей большое, она больная, эта совесть, больная. Но вот о ней, если позволите, и о ее происхождении, если позволите, два слова после музыкальной паузы. Играет у нас сегодня, кстати говоря, Астор Пьяцолла. И в этих его последних записях перед смертью слышно, наверное, чувство вины за то, что он не успел, недообъяснил, недосыграл. Такое чувство вины человека, который болен, у которого больная совесть. Ну что ж, мы по-прежнему на самом главном человеческой жизни, о добре и зле. В романе Булгакова «Мастер и Маргарита». Здравствуйте, Константин. Алло. Здравствуйте. Слушаем вас. Я хотел бы поговорить с вами о том, что вот Воланд, гений зла, вот, он творит на самом деле добро. А вы ставите Иосифа Виссарионовича Сталина тоже. Вот. А он тоже гений зла, но он столько хорошего сделал для страны, Да, он шел по трупам. Да. Спасибо большое, Константин. Вот, но я предпочитаю все-таки обсуждать людей, которые не шли по трупам, поскольку я думаю, что будет дата, и мы поговорим об этой фигуре. Может быть, она показывает вот это самое главное, и наше отношение к ней. Вот эта вот абсурдность и легкость, с которой мы используем слова и понятия добра и зла. Поскольку никак не можем отделить одно от другого. И, может быть, как раз именно Михаил Булгаков более других русских писателей, следом за Достоевским, быть может, попытался это сделать. Конечно, у кого-то получается, у кого-то нет. Здравствуйте, Николай. Алло. Да-да, здравствуйте, Николай. У меня вопрос достаточно простой и, ну, такой, ну, может быть, сказать, глубокий философский. Для кого написан роман Булгакова «Мастер и Маргарита»? И самое главное, почему вы утверждаете, что именно он написан для Сталина? Ну, вы знаете, я даже этого не утверждаю, Николай. Я вообще думаю, что так как Булгаков, да, неоднократно говорил в 30-х годах, что вот я сжег предыдущую версию романа, а теперь сам не знаю, почему к нему вернулся. Это скорее общепринятая версия литературоведов, что он очень хотел, это известно, чтобы роман прочел Сталин, и поэтому он что-то силился ему этим романом сообщить, очевидно. Для него ли он писал роман? Да нет, романы пишутся чаще всего вообще ни для кого. Романы пишутся от того, что человек не может их не писать. Вот так я бы ответил на этот вопрос. Здравствуйте, Ирина. Алло, да, добрый вечер. Я коротко хочу сказать, вот противовес предыдущему товарищу по поводу Сталина. Вы знаете, он, на мой взгляд, вывел Воланда как некая ипостась, которая может даже иметь и совесть, и во всяком случае какое-то нет. понятие логики. Это просто ипостась совести, которая, ну, да, которая на самом деле, вот если вы обратили внимание, то Воланд, в общем, не хватит времени цитировать, но на протяжении всего романа он так или иначе все время вспоминает Иешуа, да? Ну да. Как бы он все время корреспондирует к нему и как бы является некой такой чуть ли не силой, которая действует под его контролем, да? Нет, ну, Булгаков, он же был сыном священника, он не мог не читать книгу Иова, а в книге Иова сатана, он непосредственный слуга Господа, он никакой не беспредельный дьявол. Но он писал этот роман в условиях такой России, под пятой дьявола, которым являлся Сталин, абсолютного дьявола, даже не сатаны, а дьявол отличается сатаны тем, от сатаны. Ну, мы говорили об этом, Ирин, мы говорили об этом просто в прошлой передаче, не очень хочу повторяться. Спасибо большое. Здравствуйте, Юля. Здравствуйте. О, да, бы хотела высказать по поводу этого романа Булгакова «Мастер и Маргарита». Ведь в романе сказано, что он о свободе говорится, чтобы Маргарита, если желает, Азазелла говорил ей, что стать свободным. И в конце они-то уезжают на лошадях уже свободными. Да. Так, понимаете, какая штука, Юля, спасибо вам большое. Я-то ведь, собственно, и начал с того, что как душа человеческая обретает свободу. Зачем Булгаков писал роман? спрашивал Николай из Обнинска. Да, в общем, для того, чтобы обрести свободу. Внутреннюю свободу. Освободить свои мысли, освободить свою совесть. Вот зачем пишут романы. В начале 20-х годов в Москве появился человек, неизвестно, я не знаю точно, есть ли такие упоминания в литературе, но, во всяком случае, загадочный персонаж, которого звали Георгий Иванович Гурджиев. Так вот, может быть, это сложилось случайно, но, однако, Георгий Иванович и его мистическое учение о самовоспоминании человека вообще было очень тесно связано с учением о совести. Вот что он писал. Послушайте внимательно. Совесть является таким состоянием человека, когда он может чувствовать себя, когда он может чувствовать себя целиком одновременно. Вместе с тем, поскольку в каждом человеке роятся тысячи противоположных чувств, начиная с глубоко запрятанного понимания собственной ничтожности и разного рода страхов, и заканчивая наиболее абсурдными чувствами самолюбия, самоуверенности, самоудовлетворения и самовосхваления, чувствовать все это в себе сразу не просто болезненно, но в буквальном смысле этого слова невыносимо. Если бы человек, чей внутренний мир состоит из сплошных противоречий, вдруг ощутил бы все эти противоречия одновременно внутри себя, если бы он вдруг почувствовал, что он любит все, что ненавидит, и ненавидит все, что любит, обманывает, когда говорит правду, и говорит правду, когда обманывает, и если бы он мог почувствовать позор и ужас всего этого, обратите внимание, если бы он мог почувствовать позор и ужас всего этого, то такое состояние можно было бы назвать совестью. Вот Воланд почти абсолютно точно соответствует этому описанию совести у Гурджиева. Он видит человека насквозь. То есть чувствует все одновременно, все его противоречия. А если Воланд – это внутреннее начало, то тогда можно смело говорить о том, что можно почувствовать, что это острая боль, когда ты чувствуешь все свои внутренние персонажи, все свои противоречия. Ну, просто в связи с Гурджиевым, как бы ровно об этом же чувстве, самое известное, знаменитый пушкинский пророк. Ведь там описывается такое, именно такое состояние всеведения, всеслышания, всевидения и видения как бы себя целиком. И обладание совестью, конечно, которая, собственно, и заставляет пророка отправиться на служение. Мы обычно вспоминаем только начало, да? «Перстами легкими, как сон, моих зениц коснулся он, отверзлись вещи зеницы, как у испуганной орлицы, моих ушей коснулся он». И дальше помните, и их напомнил шум и звон, и внял я небо содрогание, горний ангелов полет, и гад морских подводный ход, и дольние лозы прозябания. Дальше тоже все помните, да? И он к устам моим приник, и вырвал грешный мой язык, и празднословный, и лукавый, и жало мудрые змеи, и в уста замерзшие мои, и вложил десницею кровавой. И он мне грудь рассек мечом, и сердце трепетное вынул, и уголь, пылающий огнем, во грудь отверстую воздвинул. Вот ведь что с мелкими людишками шариковыми атипичной Москвы в общем, делает Воланд? Он же никого не бьет, никого не калечит, разве что Берлиоза превращает в чашу. Кто знает, может быть, в тот миг в Берлиозе и проснулась совесть. Ведь он же писатель, пророк. И фамилия композитора, конечно же, используется вовсе не случайно. Пусть проснется совесть, вопит писатель. И пробуждение совести, ну, как в стихотворении Пушкина, отпускает пророка на свободу. Разве нет? Свобода эта, ох, непроста, и не очень она соответствует покою мастера и Маргариты. Но вот мастер получает возможность, помните, Пилата, больного страданиями совести, непрерывно мучающегося ею, отпустить на свободу навстречу с Иешуа вдоль по солнечному лучу. Разве нет? Вообще, русский этимологический словарь, по крайней мере, фасмеровский, пишет, что совесть, заимствованная из церковнославянского «севесть», является калькой древнегреческого слова, которое соответствует, в свою очередь, латинскому «ведать». То есть слово «ведать», к которому в конечном итоге отсылает Фасмер, означает то же, что «знать». Совесть – это как бы совокупность вестей, или знание о себе и других. Это она пронзает, как взгляд Воланда. Это она никогда не бывает доброй. А на балу у сатаны человек тоже вынужден побывать, когда просыпается совесть, когда он видит все свои мелкие грешки, похоти, желания. Все это... На самом деле с этим нельзя жить. Можно либо превратиться в пророка, либо простить самого себя, примириться со всей этой мелочью, которая в тебе накопилась. И прощение себе своих преступлений, своей вины, и будет балом сатаны внутренним, внутри человеческой души. Прокалывает к нему, открывает дорогу, раскрывает пространство, как ту квартиру у Булгакова совесть. И ничего с этим, на мой взгляд, поделать нельзя. И раз уж мы говорим о памятных датах, то давайте в среду ближайшую поговорим о Андрее Дмитриевиче Сахарове, день рождения которого мы тоже пропустили в мае. И давайте поговорим вот о чем. Известный физик, входивший в советскую элиту, вдруг начал бороться с этой элитой за свободу совести. Что это такое? Подлинный поступок? Так и должен жить человек? Или все-таки это безумие? Вот об этом в среду. Спасибо всем большое. Спокойной ночи.